Но вместе он спешил составить заговор против доверчивого царя. Неудовольствие против лжедмитрия должны были увеличиться с исполнением его пламенного желания с приездом Марины. Мы видели, что лжедмитрий, не будучи в состоянии отказаться от брака с Мариной, в то же время не хотел оскорблять русских людей в их коренных убеждениях, требовал и настоял, чтоб Марина, оставаясь втайне католичкою, сообразовалась с постановлениями православной церкви и с обычаями народными. Но эту сделку нельзя было всех удовлетворить. Люди приближенные хорошо знали, что царица остается латынкою некрещеную, и между духовенством не могли не явиться ревнители, которые явно восстали против этого. Так Гермоген, митрополит Казанский, Иоасаф, архиепископ Коломенский, говорили, что если Марина не переменит исповедание, то брак не будет законным. Гермогена удалили в его епархию и там заключили в монастырь. Иоасафа оставили в покое, неизвестно по каким причинам. Неизвестно также, по каким причинам лжедмитрий, столько осторожный в этом отношении, не хотел сообразоваться с уставом церковным и венчался 8 мая, на пятницу и на Николин день. Были неудовольствия и другого рода. Для помещения родных невесты и других свадебных гостей вывели из кремлевских домов не только купцов и духовных, но даже бояр. Арбатские и чертольские священники выведены были также из домов, в которых помещены иностранные телохранители царские. Поляки, спутники Марины, вели себя нагло. Казаки подражали им, но торговые люди утешали себя тем, что получали большие барыши от расточительных гостей. Говорят еще об одном распоряжении лжедмитрия, которое, если бы в самом деле было исполнено, то могло бы возбудить сильное неудовольствие в духовенстве. Говорят, будто царь велел осмотреть монастыри, представить ведомость их доходам, оценить их вотчины и, оставив только необходимое для содержания монахов, остальное отобрать в казну на жалование войску, сбиравшемуся в поход против турок. Но трудно принять это известие. Во-первых, потому что, как мы знаем, Дмитрий подтверждал монастырям жалованные грамоты и давал новые. Во-вторых, потому что об этом распоряжении не говорится в русских источниках. Вероятно, что, подобно Грозному, лжедмитрий потребовал у духовенства щедрого вспоможения для наступающей войны с неверными, а это ревностным протестантам показалось отобранием имущества у монахов. Но если и были причины к неудовольствию, это по-прежнему не было сильно и всеобще. По-прежнему любовь большинства к царю продолжала обнаруживаться. Однажды Басманов донес самозванцу, что некоторые стрельцы распускают о нем дурные слухи. Лжедмитрий, как прежде отдал дело Шуйского на решение собора, так теперь отдал дело 7 облеченных стрельцов на решение их товарищей. Тогда голова Стрелецкий, Григорий Микулин, грубо выразил свое усердие. «Освободи меня, государь», — сказал он. «Я у тех изменников не только что головы поскусаю и черева из них своими зубами повытаскиваю». И тут же, по знаку Микулина, стрельцы бросились на обвиненных товарищей и изрубили их в куски. Явился еще обличитель, дьяк Тимофей Осипов. Постившись и причастясь святых тайн, Осипов пришел во дворец и перед всеми начал говорить лжедмитрию: «Ты воистину Гришка Отрепьев, растрига, а не цесарь непобедимый, не царев сын Дмитрий, но греху раб и еретик». Осипова казнили, и народ остался спокоен. Свободный в обращении с приближенными людьми, Лжедмитрий позволял им делать замечания насчет его образа жизни, если только эти замечания не переходили границ вежливости. Так однажды, когда в четверг на шестой неделе Великого Поста за столом царским подали телятину, то князь Василий Шуйский заметил, что в пост русские не могут есть мясо. Лжедмитрий начал спор с царем. Думный дворянин, известный уже нам неразборчивостью выражений, Татищев, взял сторону Шуйского и наговорил царю таких вещей, что тот должен был выгнать его из-за стола и хотел было сослать в Вятку, но простил по просьбе Басманова. Видя расположение большинства московских жителей к Лжедмитрию, расположение, не нарушаемое противными старине поступками последнего, наученный страшным опытом, что нельзя подвинуть народа против царя одним распущением слухов о самозванстве, Шуйский прибег к другому средству, к составлению заговора, в челе которого вместе с ним стали князья Василий Васильевич Голицын и Иван Семенович Куракин. Еще прежде свадьбы царя между ними было все улажено. Для сохранения единства между собою, необходимого в таком деле, бояре положили прежде всего убить Растригу. А кто после него будет из них царем, тот не должен никому мстить за прежние досады, но по общему совету управлять российским царством. Условившись с знатными заговорщиками, Шуйский стал подбирать других из народа. Успел привлечь на свою сторону 18-тысячный отряд новгородского и псковского войска, стоявший подле Москвы и назначенный к походу на Крым. Быть может, тут помогла давняя связь новгородцев с Шуйскими. Ночью собрались к князю Василию бояре, купцы, сотники и пятидесятники из полков. Шуйский объявил им о страшной опасности, которая грозит Москве от царя, преданного полякам. Прямо открылся, что самозванца признали истинным Дмитрием только для того, чтобы освободиться от Годунова. Думали, что такой умный и храбрый молодой человек будет защитником веры православной и старых обычаев. Но вместо того царь любит только иноземцев, презирает святую веру, оскверняет храмы Божии, выгоняет священников из домов, которые отдает иноверцам, наконец, женится на польке поганой. «Если мы, — продолжал Шуйский, —